и прильнула к моим губам. Ее поцелуй был крепким и любящим. «Ты в первый раз так меня поцеловал». Она пожала плечами и кивком головы дала понять, что нам пора продолжать прогулку. «Не смогла удержаться, уж больно, у тебя печальный и усталый вид. Так ты мне что-нибудь расскажешь? Наконец? Или так и будешь ходить вокруг да около?» «Сейчас. Помнишь тот день, когда умер Фил, и я пришел к вам?» Мы гуляли 2 часа, и все это время я говорил, не умолкая. Хотя она и обещала не перебивать меня, но несколько раз все же не смогла удержаться. Наконец мы замерзли и зашли в закусочную выпить кофе. Согрев желудки, мы снова вышли на улицу и пошли по Бродвею. Я заметил собаку, напомнившую мне собаку в океане. Я увидел девочку, немного похожую на спросонью. Мы прошли в букинистическую лавку, в витрине которой были выставлены 3 экземпляра костей луны. По соседству была кафешка, где продавались точно такие же шоколадные пирожные, как те, что ел Доминик Скенлан в день нашего знакомства с Никапли. Это была прогулка, когда все напоминало мне о чем-нибудь еще, и таким образом мне было гораздо легче сделать свой рассказ более четким и подробным. Тем не менее, просто невозможно рассказать кому-либо о необычных или пугающих событиях в твоей жизни после того, как они перестали случаться. Это все равно, что описывать запах. Однажды я попал на лекцию писателя, знаменитого своими книгами о самых разных экзотических местах. После лекции кто-то спросил, почему он всегда, прежде чем писать об этих местах, сначала посещает их. Разве нельзя просто использовать воображение? Нет, потому что если не побываешь там, то не уловишь невидимый запах места. А это самая главная его отличительная особенность. То же самое вполне справедливо и для хороших или плохих моментов жизни. Эти важные для человека мгновения пронизывают невидимые запахи. И если другие люди не имели возможности их обонять, они никогда ничего по-настоящему не узнают или не поймут. Попытки все объяснить и утомляли, и нервировали меня. Но мне хотелось знать, что думает о событиях последних дней именно Каллин, а не кто-нибудь другой. Теперь, когда не стало Фила, она была моим лучшим другом. Поскольку нам не суждено было быть любовниками, я мог прислушаться к порой нескладным, но интересным логическим рассуждениям женщины, не принимая при этом во внимание сексуальный дамоклов меч, обычно всегда нависающий над подобными разговорами. Когда я закончил свой рассказ, мы снова зашли выпить кофе в шоколад с орешками где-то в районе 50-х улиц. Каллин ела пышку, и вся ее верхняя губа была в сахарной пудре. Стоило ей заговорить, и пудра посыпалась на куртку. Я потянулся и втер ее в кожаный отворот. «Тебе никогда не доводилось слышать болгарскую музыку?» «Пока я сегодня сидела с Мэй, по радио как раз была передача о ней, и я прослушала ее всю до конца. Очень странная и загадочная, печальная, но мне это, в общем-то, пришлось по душе. Что-то в тебе сразу признает ее, понимаешь?» «О чем вообще мы говорим, Уэбер? Ангелы и дьяволы, они тоже болгарская музыка. Ты вступаешь